Глава 4. Алекс проснулся в небольшом жилом отсеке на широкой лежанке. Мгновенно все вспомнив и осознав, что у него ничего не болит, капитан улыбнулся и принял сидячее положение. Во всем теле чувствовалась приятная легкость. Он словно вернулся в себя прошлого, того парня, которым был до отправки на Землю. Настроение резко улучшилось. Он жив, чувствует себя превосходно. И главное, у них получилось. Астара очнулась, а значит, небесный щит встанет на охрану планеты. Осталось проверить заряд его батарей, собрать браслеты убитых и посмотреть мотылек. Всем остальным будет заниматься Семенченко. Форма куда-то исчезла, на нем были только трусы. Оглядев помещение, Алекс заметил на одной из полок стопку новой одежды и высокие армейские ботинки в углу. Поднявшись с лежанки, он посмотрел на свое изображение в черном обзорном экране и, отметив, что недавние ожоги почти не видны, принялся одеваться. Отсек находился на третьем этаже главного здания базы, и, судя по положению солнца на дворе, сейчас раннее утро. То есть проспал он не меньше 15 часов, и этот сон, скорее всего, организовала подруга. Времени на самом деле хватало. Семенченко прекрасно понимал, что закончить все дела быстро они бы не смогли. При этом операцию по зачистке каверны иных лучше проводить в светлое время суток. То есть начинать ее нужно часов примерно до 4 дня. К этому времени он бы вчера не отлежался, поэтому Мика решила дать своему оператору как следует выспаться. Закончив с экипировкой, Алекс застегнул древние застежки на ботинках, подобрал с полки кепку и, усевшись на кровать, потянулся к подруге. Дворец и фонтан появились в то же мгновение. Настоящая перед ним девушка выглядела необычно. Нет, Мика была, как всегда, безупречна. В светло-коричневом комбинезоне, высоких офицерских ботинках и нашивкой фронт командора на правой стороне груди. Аккуратные бежевые рога подругу совершенно не портили, а длинный хвост с костяным наконечником органично дополнял образ. А Али считались самыми эффектными женщинами на всех гуманоидных планетах системы. И в этом образе его Мика походила на светловолосую демонессу, какими изображали их на Земле. Красивая и опасная хищница. «Привет!» Алекс улыбнулся подруге. «А ты, я смотрю, решила сменить себе образ. Настолько впечатлилась вчерашним мероприятием?» «Тебе не нравится?» Мика немного смутилась и как-то по-детски доверчиво посмотрела в глаза. «Я думала...» «Все хорошо!» Алекс поморщился, удивленный подобной реакцией. «Ты выглядишь шикарно, как всегда. Мечта любого мужчины, у которого есть глаза». «Не увиливай». Мика нахмурилась. «Мне плевать на всех мужчин вместе взятых. Я спрашиваю конкретно тебя». «Очень плохой вопрос. Особенно с учетом того, что настоящая обладательница этого образа вчера очнулась от своей многовековой спячки. И врать тоже нельзя. Он не умеет этого делать. И Мик сразу почувствует». В земных шахматах такое называется вилкой или цугцвангом. Вилка в шахматах — положение в шахматной партии, когда две или более фигуры одного игрока находятся под боем одной фигуры другого игрока. Цугцванг, от немецкого «зугцванг». Принуждение к ходу — положение в шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Хотя если она сама выбрала этот образ, то, может быть... «Для меня ты тоже выглядишь как мечта», — честно признался Алекс. «Могла бы даже не спрашивать. Прекрасно ведь знаешь мои предпочтения. Астара вписывается в них идеально. С тех пор не изменилось ничего. Ты поэтому решила принять ее облик?» «Ну, допустим». Девушка сдержала улыбку и, чуть склонив на бок голову, уточнила. «А почему я тогда услышала иронию в твоем первом вопросе?» «Наверное, потому что ты никогда не меняла так часто свои аватары?» Капитан пожал плечами. И еще ты никогда не выбирала такие образы. Нет, все твои аватары были красивыми женщинами, но все они выглядели и казались подругами, а тут...» «Теперь это надолго. Думаю, навсегда». Мика улыбнулась. «Нет, я по-прежнему могу менять аватары, но этот мне теперь нравится больше других». «Что-то случилось во время вчерашнего мероприятия?» Слегка напрягшись, осторожно уточнил капитан. «Да, можно сказать и так». Мика кивнула. «Ты скоро это узнаешь. Сейчас давай поговорим о делах». «Хорошо». Алекс кивнул ей в ответ. «Докладывай». «Слушаюсь». Девушка щелкнула каблуками и, вытянувшись, пояснила. ПКУ-12-17, небесный щит, переведена в боевую готовность. Общий износ оборудования – 19,48%. Заряд батарей – 84,34%. Роботы-ремонтники запущены и приступили к настройке. Солнечные панели переведены в активное состояние. Ориентировочное время заполнения батарей – 46 дней. Отправляю отчеты. Мика посмотрела Алексу в глаза и продолжила. Дальний разведчик «Мотылек» серии «Искатель-2» находится в удовлетворительном состоянии и готов к полетам любой сложности в соответствии с классом. Общий износ оборудования – 12,84%. Батареи заряжены на максимум. С учетом износа это примерно 91,24% от первоначальной их емкости. Отчеты отправила. «А что по браслетам?» — воспользовавшись паузой, уточнил капитан. «Их собрали?» «Да», — девушка кивнула. «Из 114 оставшихся ребята собрали 93. 22 из них не подлежат восстановлению. Остальные находятся под завалами. На одном из складов хранилось еще 18. Итого у нас сейчас 89 рабочих браслетов. Классы кристаллов от 5 до 13. Таблицу отправляю». «Принято». Алекс кивнул и уточнил. «А почему в первом отчете нет упоминания о кристалле щита? Он в каком состоянии?» «Об этом тебе доложит его оператор». Мика легко пожала плечами. «Через 22 секунды она заглянет к тебе в гости». «Хорошо». Алекс кивнул и поднялся с лежанки. «Мне еще что-то нужно знать?» «Нет». Мика покачала головой. «Она сама все расскажет». Алекс вздохнул, перевел взгляд на дверь и мысленно усмехнулся. Подруга вела себя странно. Все эти расспросы о внешности, недоговорки. Его Мика — мастер импровизаций. И сейчас определенно что-то готовилось. Гадать бесполезно, но это точно не что-то плохое. Возможно, оно как-то связано с текущим визитом? Вообще, фронт-командор — звание выше капитанского. Однако его этот расклад не касался. Офицеры легиона не подчинялись никому. На это требовался прямой приказ командования. Ну и самое главное, капитана Дарта сюда отправил сам император, и значит, Астера теперь его подчиненная. Ее визит к командиру не противоречил никаким положениям. Однако Мика что-то скрывала, и нужно внимательно следить за своими реакциями. Не хотелось бы выглядеть смешным в глазах этой рогатой красотки, хотя пофигу ему приколы подруги. Задача выполнена, теперь можно и посмеяться. Стоило об этом подумать, как входная дверь убралась в стену, и в комнату вошла Астера Дая Илана. Красивая, подтянутая и серьезная. В бежевом форменном комбинезоне с нашивкой фронт командора на правой стороне груди. Она не выглядела ни усталой, ни изможденной, словно не было этих 1500 лет. «Командор Астера?» Коснувшись ребром ладони груди, девушка кивнула и подняла взгляд. «Приветствую тебя, капитан Дарт». Ее голос вполне соответствовал внешности. Низкий, с едва заметной хрипотцой. Мика тоже так разговаривала, когда ей нужно было о чем-то его попросить. «Здравствуй, Астера». Он коснулся груди и кивнул ей в ответ. «Я Алекс, и ко мне лучше обращаться по имени. Проходи, присаживайся. Нам нужно поговорить». Он указал на сиденье возле стола и с улыбкой добавил. «Я рад, командор, что ты снова в строю». «Да». А Аля кивнула. «Знаю, чего это стоило, и очень тебе благодарна». Усевшись на указанное место, девушка сомкнула колени, сложила на них ладони и подняла на него взгляд своих оранжевых глаз. «Ты хотел поговорить о кристалле щита?» «А ты умеешь читать мысли?» Алекс хмыкнул и сел напротив девушки на лежанку. «Нет, не умею». Астера покачала головой. «Но ты же об этом только что говорил со своей Микой». «Погоди». Немного сбитый с толку, он покачал головой и с сомнением посмотрел на свою собеседницу. «Как ты могла это слышать? Ты ментат? Но Мика же защищает нас от прослушки». Произнеся это, он посмотрел на подругу. Но ответа от нее не дождался. Мика молча присела на край фонтана, полностью скопировав позу Аали. Также положила на колени ладони и мило ему улыбнулась. «Конечно, защищает». Астера кивнула и тоже ему улыбнулась. «Но нельзя же защитить от себя». «В каком смысле?» Окончательно запутавшись, Алекс нахмурился и посмотрел на свою боевую подругу. Та дурашливо пожала плечами и поинтересовалась. «Ты так до сих пор и не понял?» «Что я должен понять?» Теряя терпение, холодно произнес он. «То, что я и есть твоя Мика», — негромко произнесла сидящая напротив него девушка и, чуть подавшись вперед, посмотрела в глаза. «Здравствуй, мой капитан». «Моя... Алекс открыл рот и понял, что не может произнести ни единого слова. Вдохнул, выдохнул и потряс головой. Затем силой провел ладонями по лицу, помассировал глаза, открыл их, но девушка напротив никуда не исчезла. Обе Аали улыбались. Одна в подпространстве, другая в кресле напротив. Такого просто не могло быть. Несбыточная мечта всех без исключения легионеров — встретить свою боевую подругу в реальности, настоящую и живую. Возможно, это какая-то шутка, но Мика же никогда не издевалась. И не потому ли она с утра себя так странно вела? «Нет, это не розыгрыш». Без труда прочитав его мысли, девушка расстегнула рукав, закатала его и продемонстрировала черные полосы. «Смотри, теперь и я ношу метку отца». «Охренеть!» К Алексу наконец вернулся дар речи. Он собрал как мог мысли и, переведя взгляд с одной девушки на другую, уточнил. «А как ты? И тут, и там?» «Метка отца». Мика одернула рукав, положила ладонь на подлокотники и пояснила. «Если на пальцах, как ты любишь, то это, по сути, один и тот же объект, основным носителем которого являешься ты. Условная беспроводная связь. Цепь, которую разорвать не получится. То есть я живая, привязана к тебе так же, как я кристалл и...» Она сокрушенно вздохнула и с робкой надеждой во взгляде посмотрела на Алекса. «И я надеюсь, ты не будешь меня обижать?» «Чего?» Капитан нахмурился и произнес, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Зачем ты так говоришь? Мы же давно вместе. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Знаешь меня лучше кого бы то ни было». «И что?» Мика обиженно фыркнула и, поджав губы, посмотрела на стену. «Я девочка. Имею право на сомнения, неуверенность, заморочки и страхи». «Ты правда чего-то боишься?» «Ну, ты совсем заболел?» Подруга снова посмотрела на него и улыбнулась. В ее глазах плеснулось участие. «Я оживший искусственный интеллект 37-го класса. Надеюсь, ты не забыл, что у меня очень неплохо получается изображать эмоции. Или думаешь, что я не умею их контролировать? Только представь, сколько всего свалилось на меня вместе с оживлением. Представил? А теперь умножь это на миллиард». Мика усмехнулась и, задрав голову к потолку, раскинула в стороны руки. «Воздух, вкус еды, пол под ногами, бабочки, царапины на стенах и запахи, запахи, запахи. Раньше я наблюдала за всем со стороны, а сейчас сама в этом участвую. Мне бы с ума сойти от восторга, но я сижу перед тобой и все это рассказываю». «Тогда зачем ты морочишь мне голову?» Алекс мысленно выдохнул и усмехнулся. «Откуда мне знать, что с тобой происходит? Я-то в голове у тебя не сижу». «На самом деле так ты быстрее осознаешь, что я ожила». Мика легко пожала плечами. «Ну и любая нормальная женщина должна быть веселой и немного безумной. Иначе с ней будет неинтересно и...» Мика подалась вперед и, чуть склонив голову, поинтересовалась. «Ты разве не рад?» «Все, заканчивай этот концерт». Алекс нахмурился и потряс головой, восстанавливая привычный ход мыслей. «Дай мне хоть немного прийти в себя». «Прости». Мика виновато вздохнула. «Меня и правда распирает от эмоций. Хотела, чтобы и ты порадовался вместе со мной». «Я радуюсь». Алекс серьезно кивнул. «Но пока не осознал в полной мере происходящее. Еще не поверил. Слишком оно сказочное и нереально. Я же человек, а не кристалл». «Так, стоп». Он посмотрел подруге в глаза и потребовал. «Докладывай, что произошло вчера. И когда ты успела стать 37-й? Я же не ослышался?» «Нет, не ослышался. Докладываю». Мика стала серьезной и пояснила. «Как ты знаешь, Астера обладала кристаллом 25 класса. На небесном щите был установлен точно такой же. Командор между ними переключалась, но, очнувшись после ментальной атаки, этого сделать не смогла. «Ого!» Алекс неверяще усмехнулся. «То есть ее восприятие больше 50?» «Нет». Мика покачала головой. «Разум Аали был сильно поврежден. Думаю, нарушение ментальной матрицы как-то повлияло на ее восприятие. Как бы то ни было, разорвать оба слияния она уже не могла и 1500 лет пролежала в капсуле в обществе 2 25-х кристаллов. Бесследно для всех троих такое пройти не могло. Оба кристалла сошли с ума, и мне пришлось поглотить их разумы. Без образа метки отца я не смогла бы этого сделать. Знаю, что ты при этом чувствовал. Мне действительно жаль». «Да ладно!» Алекс улыбнулся. «Зато какой в итоге получил приз? Только все равно непонятно». Он посмотрел на подругу. «Как ты, находясь в этом теле, смогла поглотить 2 25-х кристалла? И сама теперь 37-я». «А у меня нет восприятия». Мика улыбнулась в ответ. «И у тебя его тоже нет. Мы же носители метки». «А почему я узнаю об этом только сейчас?» «А чем бы оно помогло тебе раньше?» Подруга скопировала его тон и нахмурилась. «Ты не отдал бы друзьям кристаллы? Забрал бы тот корабль себе? Или, может быть, сейчас хочешь набрать себе группу поддержки? 89 парней и девчонок». «Нет, но...» «На, вот, возьми». Мика вытащила из кармана 2 ауритовых браслета и протянула один из них Алексу. «Спасибо, но обойдусь». Капитан сделал отвращающий жест. «Мне и вас двоих за глаза». «Это пустой браслет», — сдержав улыбку, пояснила подруга. «Я создам в нем образ кристалла, и ты сможешь надевать на себя летную форму. У меня будет точно такой же для удаленного управления установкой». «Ну, если так...» Алекс забрал браслет, надел его на предплечье и поднял на девушку взгляд. «Ты не рассказала, что случилось с этой Аали?» «Она жива», — встретившись с ним взглядами, спокойно ответила Мика. «Слабая искорка, которую мне нужно будет раздуть. В те секунды, когда ты касался браслета, я нашла ее в потоке безумия и смогла поговорить. Ты же знаешь, мы не способны сознательно причинять вред своим. Думала забрать у нее контроль над установкой». «А она согласилась передать тебе свое тело?» «Да». Мика покивала. «Она всю жизнь страдала от одиночества, и я предложила ей вариант. Сама тоже этого очень хотела». Девушка смутилась и опустила взгляд. «Показала тебя и объяснила, что это навечно. Она согласилась. Ты ей тоже очень понравился». «А сейчас?» «Сейчас она спит и видит хорошие сны». Мика легко пожала плечами. «Я обязательно ее разбужу». «А что будет, когда она проснется?» «Наши разумы сольются, и я стану немного счастливее». Подруга посмотрела на него и улыбнулась. «Только это случится очень нескоро». «То есть в наших с тобой отношениях ничего не изменится?» «Не переживай». Мика свела колени и положила на них ладони. «Все будет так, как и всегда». «Хорошо». Капитан мысленно выдохнул и уточнил. «А как нам с тобой теперь?» «Ребята уже в курсе, кто я такая. Полковнику тоже расскажем. А больше никому узнать не нужно». Мика пожала плечами. «На людях будешь называть меня Астерой. Внутреннее пространство я отключу. Оно станет появляться только, когда мы будем далеко друг от друга. Если это все, то пошли. Нам пора возвращаться в реальность». «Погоди!» Алекс остановил ее жестом и, немного смутившись, добавил. «Я другое имел в виду». «А, ты об этом...» Подруга смерила его картинно оценивающим взглядом и серьезным голосом пояснила. «Тут все стандартно. Я девочка, и мне нужно внимание. Цветы, конфеты и... что там дальше по списку? Старайся, капитан, и, возможно, у тебя что-то получится». Произнеся это, Мика грациозно поднялась на ноги, раскинула в стороны руки, махнула хвостом и, сделав пируэт, счастливо улыбнулась. Затем наклонилась, поцеловала Алекса в губы и пошла к выходу, легко покачивая на ходу бедрами. Капитан проводил ее взглядом, вздохнул и силой провел ладонями по лицу. Затем поднялся с лежанки, улыбнулся и, все еще не веря в происходящее, пошел следом за своей женщиной.